Ставский советник. Это уже почти генеральский чин. В военной иерархии ему соответствовал чин бригадира, нечто среднее между полковником и генерал-майором, отмененный в 1797 году. В комедии фон Визина «Бригадир» советник говорит бригадиру: «Мы равны почти во всем. Ты, любезный друг и сват, точно то в военной службе, что я в статской». Во второй части «Мертвых душ» коллежский советник Чичиков задумывается о женитьбе и о прибавлении к чину. Статский советник, например, чин почтенный и уважительный. С 1845 по 1856 год чиновник, получивший этот чин, мог претендовать на потомственное дворянство. Отделившись от лица Ковалева и заживший самостоятельной жизнью Нос в повести Гоголя, намного превзошел в чине своего недавнего обладателя. Он был в мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротником, на нем были замшевые панталоны, при боку шпага. По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он считался в ранге статского советника. Ковалев же на три ранга ниже. Один из персонажей романа Гончарова «Обрыв», Аянов, имеет довольно крупный чин и оклад, и никакого дела. Тем не менее, он ждет повышения из статских в действительные статские. В списке действующих лиц комедии Островского на всякого мудреца довольно простоты значится Мамаев, важный барин, о себе же он говорит: «Я статский советник». Целая галерея статских советников предстает перед читателем классической русской литературы. Но характерно, этот высокий чин не дает людям счастья, не делает их значительными. Среди них разбогатевший чиновник Потрохов в пьесе Островского «Трудовой хлеб», выходец из Поповичей Гедеоновский в «Дворянском гнезде» Тургенева, судейский чиновник Сорин в «Чайке» Чехова, инженер Бахрамин в рассказе Чехова «Открытие», и совсем уж жалким выглядит замученный дачный муж Толкачев в чеховской шутке «Трагик поневоле».